проклятый мошенник. Вот, значит, как он выигрывает. Цы завернул насекомое в платок и захромал в ту харчевню, куда, как он видел, направился прорицатель. Тележку с его скарбом снаружи сторожил мальчишка. Цы спросил, сколько он получает за свою работу, и малыш предъявил ему горсть леденцов. «Разрешишь мне кое-что здесь посмотреть? Дам тебе яблоко», — пообещал Цы. Мальчик задумался над этим предложением. «Хорошо, но только посмотреть». Он уже тянул руку, Цы выдал яблоко стражу и нагнулся к лабиринту, но не успел он прикоснуться к доске. Мальчик запротестовал. «Если тронешь, я ему расскажу. Я только выясню, что там сзади. Ты говорил только посмотреть. Клянусь великим Буддой, кусай свое яблоко и помалкивай», — не сдержался Цы. Он взял доску в руки и внимательно осмотрел. Проверил работу створок, понюхал беговые дорожки, а потом занялся днищем. Внутри он обнаружил металлическую пластинку, похожую на черную лепешку, и спрятал ее в рукав. Затем Цы водрузил доску на место, кивнул мальчишке и вошел в харчевню «Пять вкусов» с твердой решимостью вернуть потерянные деньги. Найти прорицателя оказалось несложно. Цы просто прислушался к оживленной болтовне двух проституток, обсуждавших, как бы половче обобрать сидящего за пологом старика в ослиной шкуре, который сегодня сорит деньгами. Юноша огляделся, вырабатывая план действий. Харчевня представляла собой жалкую лачугу, берлогу, наполненную чадом пережаренной пищи. Десятки сотрапезников объедали с тушеной свининой, кантонскими соусами и супчиком из рыбы. Еду разносила прислуга, утомленная криками и беготней. Ароматы жареных цыплят и креветок перемешивались с потным духом рыбаков, матросов и портовых грузчиков, отмечавших завершение дня попойкой так горланя, хором, под аккомпанемент флейт и цитр, будто это был последний день их жизни. На грубо схолоченных подмостках, установленных позади прилавка, несколько цветочков колыхали бедрами, напевали мелодии, едва различимые в общем гамме, и зазывно разглядывали мужчин, подыскивая будущих клиентов. Одна из этих девушек, маленькая, кругленькая, точно слива, подобралась к Цы и потерлась о него. Ей казалось, не было дела ни до незавидной внешности нового гостя, ни до его забинтованной ноги. Цы не принял приглашение. По слою липкого жира, покрывавшего пол, он направился прямиком туда, где пировал прорицатель. Решительно раздвинул занавески и шагнул внутрь. Сейчас смешной человек смотрелся еще комичнее. Дрыгая белым задом, он лежал на молоденькой проститутке. Увидев юношу, он удивился и прервал свое занятие. Однако, к удивлению Цы, не выказал никакой неловкости, только ухмыльнулся своей дурацкой улыбочкой, обнажив гнилые зубы. Определенно, алкоголь уже успел затуманить его рассудок. «Вижу, ты неплохо проводишь время за мой счет». Цы рывком сдернул его с девчонки. Та сразу же выбежала в сторону кухни. «Да какого дьявола?» Прежде чем человек-обезьяна успел подняться, Цы схватил его за грудки. «Ты вернешь мне все до последней монетки и прямо сейчас!» Цы потянулся к поясу обманщика, но неожиданно кто-то схватил его сзади, оторвал от пола и выбросил на середину общей комнаты. От громогласного окрика смолкла даже музыка. «Не беспокоить моих клиентов!» Это был сам владелец харчевни. Цы посмотрел на исполина, который подбросил его в воздух точно таракана. Руки у хозяина были толще, чем ноги юноши. а взгляд, как у взбесившегося буйвола. Юноша не успел сказать и слова, как получил удар ногой по ребрам. Ему едва удалось подняться. Хозяин занес ногу для нового пинка, но Ци отступил и быстро выкрикнул: «Этот человек — мошенник! Он обманом выиграл мои деньги!» Еще один удар. Ци пятился назад. Боли не было. «Да вы что здесь, слепые? Он же обманывает вас, как детей!» «Здесь у нас одно правило. Кто платит, тот и музыку заказывает». И хозяин заведения снова пнул юношу. «Ну, хватит! Хватит! Вот ведь назойливый мальчишка!» — вступился прорицатель. «А ты, парень, ступай-ка отсюда, пока цел!» Ци поднялся с пола, уцепившись за одну из проституток. Прокушенная нога снова кровоточила. «Уйду, когда ты мне заплатишь!» «Я тебе? Не будь дураком, приятель! Ты что, хочешь, чтобы это чудище раскроило тебе башку? Я знаю, как ты это делаешь. Я посмотрел твой лабиринт». Вместо дурацкой ухмылки на лице прорицателя появилось выражение легкой озабоченности. «Ну да. Садись, рассказывай». «И что ты там увидел?» Теперь в голосе мошенника звучала угроза. Ци достал из узелка металлическую пластинку, которую обнаружил на сверчке, и выложил ее на стол. «Признаешь?» Прорицатель взял пластинку, оглядел ее, презрительно отбросил обратно к стоявшим на столе бутылкам. «Я признаю только то, что ты играл и проигрался», — произнес человечек. Однако взгляд его становился все тревожней. «Прекрасно». Ци вытащил черную металлическую лепешку, которую нашел внутри лабиринта, и решительным жестом засунул под стол. «Ну, тогда учись». И юноша под крышкой стола приложил лепешку к тому месту, где находилась маленькая пластинка. Поначалу ничего не происходило, но вдруг, словно ведомая невидимой рукой, пластинка дернулась и поползла туда, где Ци держал лепешку. Потом он задвигал рукой под столом, и пластинка начала повторять все его движения чудесным образом, обходя бутылки, стаканы. Прорицатель следил за представлением с суровым видом, но рта не раскрывал. «Это магниты», — объявил Ци. «А еще можно упомянуть про невыносимый для насекомых запах камфорного масла, да и намазал им концы тех дорожек, по которым бегут чужие сверчки. Про затворы. Они останавливают твоего увечного сверчка в туннеле и выпускают второго при всех лапках. А еще про те створки, что останавливают второго и выпускают третьего, снова хромого и с магнитной пластинкой на брюшке. Хотя о чем это я? Нет нужды тебе все это рассказывать, ведь верно?» Прорицатель еще раз оглядел странного парня, поджав губы, предложил ему стаканчик вина. Ци отклонил предложение. «Что тебе нужно?» — процедил мошенник. «Мои 800 монет. Это была моя ставка, мой выигрыш». «Ну да. Вот раньше бы выступал, а теперь проваливай. У меня здесь дела. Я не уйду, пока ты не расплатишься». «Послушай-ка, сынок. Ты парень умный, дело ясное. Да только ты мне надоел. Джао!» Прорицатель обернулся к хозяину харчевни, который дожидался неподалеку. «Дай ему горшок риса. Запиши на мой счет и пусть убирается. В последний раз повторяю. Плати, или я всем расскажу. Но хватит!» — перебил хозяин. «Нет, не хватит!» — прорычал кто-то сзади. На шум обернулись все без исключения. В харчевню будто ввалилось целое войско. В самой середине комнаты стоял, подбоченившись, другой великан, еще больше хозяина харчевни. Ци его узнал. Это был парень, поставивший на синего сверчка и обещавший отомстить мошеннику. Теперь лицо прорицателя исказилось от ужаса. Великан пошел прямо к нему, отодвигая всех, кто стоял на пути. Хозяин попытался вмешаться, но один тычок сшиб его с ног. Великан остановился в полушаге от человека-обезьянки. Он, словно огромный зверь, громко сопел, явно наслаждаясь моментом отмщения. Правой лапище он сдавил горло прорицателя, левой ухватил юношу. А теперь давайте еще раз послушаем историю про магниты. И тут Ци не смог сдержаться. Он ненавидел мошенников, но еще больше людей, которые для достижения своих целей прибегают к насилию. Здоровяк же, казалось, был готов вернуть силой не только свои деньги. С него осталось бы загробастать и ставки всех прочих игроков. «Это касается только нас двоих», — дерзко ответил юноша. Великан крепче сжал его плечо, но Ци не изменился в лице. «Да к черту вас обоих!» И великан отшвырнул его на старую ширму, которая разлетелась в куски. Когда Ци сумел подняться, он увидел, что здоровяк, поставивший на синего сверчка, сидит на прорицателе и душит его точно гуся. Юноша бросился мошеннику на подмогу и врезал кулаком по исполинской спине, но это было все равно, что колотить гору. Великан развернулся и небрежно махнул рукой, снова отправил его на остатки ширмы. Ци почувствовал на губах вкус теплой крови. Другие посетители харчевни плотно обступили участников драки, и вот монеты разгоряченных болельщиков начали срываться с поясов и переходить из рук в руки. 100 к 1 на гиганта! Какой-то юнец вызвался держать банк. «Запиши меня на 200. Ставлю 1000. 2, если он его убьет». Азарт собравшихся разжигало вино. Они сделались кровожаднее волков. Ци сразу понял, что его жизнь в опасности. Он огляделся, подумывая о бегстве, но из плотного людского кольца было уже не вырваться. Время было упущено. Великан распрямился так, что голова почти доставала до потолка, и смотрел на своего противника с таким презрением. Точно собирался раздавить таракана, а потом обтереть башмак. Вот он поплевал на ладони и поднял руки, играя мускулами. Ажиотаж вокруг ставок только возрос. Ци подумал о третьей и решился. «Мне уже доводилось размазывать женоподобных верзил», — с вызовом бросил он. «Что ты сказал?» — взревел великан и замахнулся, чтобы разом покончить с мозгляком. Но Ци сумел увернуться, и боец, потеряв равновесие, рухнул навзничь. «Спорим, ты только кажешься настоящим мужиком!» — не унимался Ци. «Да я сожру твои потроха, что не даем, выкину свиньям!» Великан снова бросился вперед. Ци снова удачно увернулся. «Неужели ты испугался жалкого хромоножки?» «Дайте ножи!» — потребовал он. Великан расплылся в нехорошей улыбке. Конечно, его противнику было невдомек, что перед ним мастер ножевого боя. «Ты сам себя приговорил!» — прорычал он, подхватил со стола кувшин с вином и опорожнил себе в глотку, обтерся рукавом и выбрал один из принесенных с кухни ножей. Ци осмотрел свое оружие. Лезвие острое, как у меча. Юноша уже встал на изготовку, когда между бойцами влез тот самый юнец, который принимал заклады. «Кто-нибудь хочет поставить на замухрышку?» — ухмыльнулся он. — Ну, давайте. Чем я буду расплачиваться с победителями? Парнишка-то шустрый. Может, и отобьет первый удар. Все только рассмеялись. Никто не вызвался. — Я сам на себя поставлю, — поразил собравшихся Ци. — 800 монет! и оглянулся на прорицателя в ожидании согласия. Прорицатель был удивлен. В раздумье, покусав губы, он, наконец, кивнул, потом запустил руку под куртку, извлек 800 монет и передал их в качестве ставки. При этом он уныло качал головой, точно человек, только что выбросивший деньги на ветер. Когда прорицатель вернулся к своей лежанке, его уже поджидала новая проститутка. «Прекрасно. Кто еще желает? Больше никого? Ну, тогда разденьтесь до пояса». Великан улыбнулся, подмигнул одному знакомому и жестом показал всем, как он нашинкует сейчас этого щуплого наглеца. Халат он стягивал не спеша, чтобы все могли полюбоваться горой мускулов его бычьей туши. Без одежды он выглядел еще громаднее. Однако Ци оставался невозмутим. В довершение великан взял со стола плошку с маслом и вылил себе на грудь, чтобы окончательно напугать противника, и грозно посмотрел на Ци. «Ну что?» — рявкнул он, видя, что соперник стоит неподвижно. Ци ничего не ответил. Соблюдая неписанный ритуал, он принялся складывать свои пожитки в аккуратную кучку справа от себя. Он действовал невозмутимо, даже беззаботно, как будто ему было заранее известно, что произойдет с ним самим и с его противником. А того явно томило ожидание. И вот юноша расстегнул все 5 пуговиц, на которых держалась его рубаха. Теперь она просто висела на плечах. Толпа внимательно наблюдала, завороженная медлительностью и странным спокойствием щуплого парня. Все с нетерпением ждали начала схватки, только Ци никуда не торопился. Наконец он повел плечами и скинул рубаху на пол. По харчевне пронеслась волна изумленных возгласов. Все тело юноши представляло собой массу обожженной плоти, переплетение зарубцевавшихся шрамов и лоскутьев кожи, напластование волдырей и ран, немых свидетелей былых страданий. От этого зрелища даже великан попятился. Ци аккуратно свернул рубашку и положил на ближайший стол. Стоявшие рядом расступились, открывая пространство между бойцами. «Я готов», — объявил Ци, и толпа заревела. «Но все-таки...» Люди разом смолкли. «Прежде чем мы начнем, я хочу предоставить этому человеку возможность спасти свою жизнь». «Прибереги это блеяние до того часа, когда окажешься в гробу», — ответил великан со смесью удивления и ярости. — «Лучше бы ты прислушался к моим словам», — заметил Ци. — «Или ты думаешь, что выжившего после всех этих ран легко уложить в гроб?» Великан открыл было рот в поисках ответа, но Ци еще не закончил. — «Я не получаю удовольствия от убийства, посему предлагаю тебе нечто иное. Как насчет вызова дракона?» Великан захлопал глазами. Вызов дракона уравнивал силы бойцов, но не всякий был готов его принять. В таком поединке соперникам наносили ножевые раны, следуя нанесенному на тело рисунку. Насколько опасны будут раны, решать им самим. Глубина и ширина зависят от их способности терпеть боль. Проигравшим считается тот, кто первым закричит. «Я бы начал здесь, над левым соском, повыше сердца», — предложил Ци, зная, насколько чувствительно это место, и рассчитывая обеспечить себе преимущество. «За дурака меня держишь. С чего это я буду сам себя калечить, если могу разделаться с тобой, не получив при этом ни единой царапины?» — пробормотал великан. Он начал нервничать, и Ци это подметил. «Не стану тебя упрекать. Мне и раньше доводилось встречать трусов, подобных тебе, так что можешь отказаться», — отчеканил Ци громким голосом, так, чтобы всем было слышно. Великан по лицам болельщиков оценил всю серьезность вызова. Мальчишки он не боялся. Однако если сейчас он откажется, молва разнесется по всему порту, а этого он никак не мог допустить. На это и рассчитывал Ци. «Я согласен, замухрышка. Свои слова ты проглотишь вместе с остатками зубов». Это решение было встречено восторженными криками. Деньги вновь засновали из рук в руки. Ци дождался, пока все страсти поулягутся, а затем продолжил. «В судьи позовем поваров с кухни. Если ни у кого нет возражений, правила будут обычные. Начинаем с соска, продолжаем резать вокруг по спирали, все дальше и дальше, постепенно увеличивая глубину. Остановимся только тогда, когда один из нас закричит от боли». «Пусть так», — согласился великан. «Только у меня тоже условия имеются». Толпа ждала продолжения. Ци испугался, но пути назад уже не было. Великан оглядел всех и каждого, наслаждаясь моментом. «Кто бы ни выиграл, победитель вонзает проигравшему нож в сердце».